Глава 23. Тело Ясмин упало в объятия Анхеля, когда он нашел в себе силы ее отвязать. Тут же раздался крик Милоша. «Ясмин!» Издала отчаянный вопль Роза и припала лбом к земле. София попыталась подняться, не смея смотреть в сторону мужа, зажмурила глаза. Милош обнял ее, зарылся лицом в ее волосы и громко разрыдался. Она видела слезы брата только в детстве. Сейчас Милош отчаянно выл, без конца повторяя имя Ясмин. Может, это Анхель кричал ее имя. Может быть, его повторяли другие цыгане. Все голоса слились в протяжный вой. София собралась с духом, открыла глаза и взглянула на мужа. Весь окровавленный, он нес Ясмин, руки которой безжизненно свисали, словно плети. Черные пряди волос обрамляли безжизненное прекрасное лицо девушки. Анхель уложил Ясмин на землю и коснулся лбом ее окровавленной груди. Его пальцы вцепились в ее тело. Он не мог поверить в то, что видел. Она не шевелилась. Его Ясмин вдруг не стала той маленькой, улыбчивой, доброй девочки. Мир внезапно опустел, а собственная жизнь теперь казалась бесполезной. Милош не мог найти в себе силы, чтобы подойти к телу. Михей оказался рядом, прижал парня к себе, и тот отвернулся от Ясмин. София, оставив брата на ватных ногах, подошла к Анхелю и села возле него, прижавшись к его спине. Слезы хлынули по ее щекам с новой силой. София стиснула зубы и простонала, ощущая, как содрогаются плечи мужа. Так они сидели долго, бесконечно долго. Кругом слышались всхлипывания, женские рыдания. Все цыгане, которые находились здесь, и раненые, и те, в которых не попали пули, опустились на колени и смиренно чего-то ждали. София очнулась, когда ее плеча коснулась рука Йона. Она подняла заплаканные глаза и вопросительно посмотрела на него. Что ему надо? Следом за ней очнулся Анхель. Он провел пальцами по бледному лицу Ясмин, взял ее руку и поднес к губам. София сильнее прижалась к его спине и закрыла глаза, но, почувствовав движение, обернулась к Анхелю. Впервые за все это время они посмотрели друг другу в глаза. Это была самая тяжелая минута в их жизни. Он весь в крови, своей и Ясмин, с потерянным, уставшим и безразличным взглядом. Она с красными глазами, полными страха. Его руки притянули ее к себе и прижали к груди. Стиснув зубы, София снова разревелась. Больше от того, что утешает ее он, а не она его. Сколько сил в этом мужчине. Роза подошла и прижалась к брату. Он тут же раскрыл и для нее свои объятия. Сидя над телом убитой Ясмин, Анхель обнимал ставшую единственной сестру, успокаивал жену и думал. Он вспомнил последние слова Александра, будто пробуждаясь ото сна. Вспомнил признание Милоша и перевел на него взгляд. Того успокаивал Михей. У Милоша ничего не получилось. Он выдал тайну, и его обманули. Сейчас Лазар перебьет всех в Нове Пазаре. Живой товар слишком дорог. Его не купить на соседней улице. Александр пойдет на все, чтобы забрать детей. Как быть? Анхель был убит горем и плохо воспринимал реальность. Ему хотелось снова прижаться к Ясмин и вдохнуть ее запах. Запах их детства. Так пахла мама. Ее тоже убил Александр. Анхель перевел дыхание, будто приходя в себя. Поднялся, оставляя женщин в объятиях друг друга у тела Ясмин, и протянул раскрытую ладонь Йону. Йон нехотя достал свой телефон из кармана и протянул другу. Анхель отошел подальше в поле и быстро набрал номер Златана. «Слушаю», — так же быстро ответил Златан. «У нас проблемы». Безжизненным голосом прошептал Анхель. «Убирайтесь оттуда. Лазар вышел на вас». «Не переживай, мы дадим ему отпор». «Он только что на глазах всех цыган убил мою Ясмин». Повисло молчание. Анхель сглотнул ком, который продолжал душить его. Обернулся к людям и замер, увидев вдалеке бабушку Гюли. Она шла по дороге к полю. «Господи!» — прошептал ошарашенный Златан. Как же так? Он не знает границ? Границ для него не существует. Забирай детей, уезжайте из страны. Отвези их к родным в Албанию. Анхель отключил звонок, продолжая наблюдать за бабушкой. Она все знала, потому что упала на колени, не дойдя даже до начала поля. Анхель бросил телефон и кинулся к ней, но кто-то из женщин оказался рядом с ней раньше. Это был ад, который никто никогда не захочет вспоминать. Анхель прижал бабушку к своей груди. «Ясмин! Ясмин! Внучка!» — причитала она. «Я не уберегла! За что судьба отняла у нас нашу девочку?» Она схватилась за сердце и потеряла сознание. Анхель был разбит. Он молчал уже больше суток. Милош не мог сдерживать слез и все время винил себя. «В чем ты виноват?» — внезапно крикнул Анхель, ударив по столу и смахнув конфетницу. Ее купила Ясмин, в ней всегда хранилось печенье и сладости. Все замолчали, наблюдая, как конфетница разлетелась на мелкие осколки. София вздрогнула и прижалась к стене. Она уже не знала, кому из них двоих нужна ее поддержка больше, мужу или брату. Милош вскочил с места и надолго закрылся в своей комнате, а потом впустил только Софию. Все это время возле его двери на полу сидела Роза и стирала со щек слезы. Она винила себя, только в чем никто не понимал. Каждый считал себя причастным к смерти Ясмин. София боялась, что Анхель пойдет к Лазару, начнет стрелять без разбора, и в лучшем случае его арестуют, а в худшем убьют. Но он оставался дома и к ее облегчению мстить не собирался. Она надеялась, что этого не произойдет никогда. «Как так получилось, что мою сестру похитили прямо в поселке? – спросил он как будто сам себя. «У нас из-под носа. Где я не доглядел?» Он ошибся и теперь корил себя больше остальных. Это проклятая месть. Он оказался связан по рукам, потому что в его жизни еще оставались любимые люди, а он больше не хотел никого терять. Бледная, словно тень, София принесла бабушке суп, приготовленный Ясмин утром. Ее руки дрожали, но она постаралась собраться, чтобы зайти в комнату. Бабушка Гюли лежала, не желая ни есть, ни пить. Она винила себя в том, что случилось. «Я не уберегла мою девочку», — прошептала бабушка Гюли чуть слышно и отвернулась, игнорируя Софию. Выйдя из ее комнаты, девушка забилась в угол и тихо проплакала, пытаясь выплакать все слезы. Потом вытерла лицо насухо и направилась в гостиную, которая всегда была полна людей. Никто не заметил ее красных глаз. Немного придя в себя, присутствующие в гостиной начали обсуждать похороны. В груди щемило до тошноты. Софию пару раз стошнило, но, слава богу, никто не видел. Она не хотела, чтобы Анхель переживал еще и за нее. Легкую боль в животе она списала на нервы. Поселок погрузился в траур. Не слышалось громких разговоров, музыки. Женщины ходили, опустив головы. На следующий день, узнав о трагедии от Софии, приехала Йована. «Как же так?» Она подошла к Анхелю и крепко-крепко его обняла, стирая слезы. «Она была так молода! Она так любила жизнь!» Он лишь безэмоционально кивнул, пытаясь держаться и не давать волю слезам. Анхель знал, что слезы помогают, они облегчают душу. Тяжелее всегда тому, кто держит все в себе. Он смотрел на Софию и, видя ее красные глаза, был рад. По крайней мере, слезы не тяготили ее. Йована подошла к Йону. Мужчина стоял у дерева за домом и смотрел вдаль. Она встала рядом, боясь нарушить его одиночество, и даже не подозревала, что он был ей рад. «Я знал Ясмин с детства», — произнес он. «Будто и я потерял свою сестру. Прекрасно понимаю, что сейчас чувствует Анхель, если я так разбит». Их взгляды встретились, хотя Йована не хотела бы, чтобы он видел ее заплаканной, без косметики, совсем бледной. Она не ожидала, что он притянет ее к себе и крепко обнимет, ища поддержки или поддерживая ее. Йована расплакалась в его объятиях. Она крепко сжала его плечи и стиснула зубы, чтобы не зареветь в голос. Так они стояли долго, утешая друг друга. Милош почти не выходил из комнаты, а София старалась находиться с ним. Когда он засыпал, она сидела рядом и гладила его по волосам. Всех, кого он любил, жизнь у него отнимала. Мысленно она поставила себя на его место и ужаснулась. Если бы с Анхелем что-то случилось, то как бы смогла с этим жить она? Анхель зашел к бабушке, у которой сидела Роза, и сел на край кровати. Бабушка спала. Сил жить у нее совсем не осталось. Возможно, она мечтала бы умереть вместе с Ясмин, но у судьбы были свои планы. Роза сидела, опустив голову. За несколько часов она сильно осунулась и снова превратилась в ребенка, оставшегося без матери, ведь Ясмин была для нее опорой. Анхель притянул сестру к себе и крепко обнял. «У нас есть мы», — прошептал он, и после этих слов по щекам девушки потекли слезы. Самым тяжелым был день похорон. Казалось, что даже птицы замерли, молча сидели на ветках, которые даже не колыхались от ветра. Было тихо, и эта тишина была страшной. Ясмин лежала в гробу в яркой одежде, в красивых украшениях и выглядела живой. Казалось, что она даже слегка улыбалась. Заиграла музыка, цыгане решили исполнить ее любимую песню «Бубамара». В памяти Софии всплыл момент, когда она впервые услышала эту мелодию и увидела радостные танцы Ясмин. Ее мечта сбылась, она успела открыть кафе «Бубамара» и насладиться минутами счастья. Вот только не успела выйти замуж. София перевела взгляд на Милоша, который стоял возле гроба и держал холодную безжизненную руку Ясмин. Она лежала в этом проклятом гробу такая красивая, какой хотела бы быть на собственной свадьбе. Теперь этому не суждено случиться. Она никогда не станет его женой. Но он хотел это исправить. Отпустить ее он мог только в этом статусе. Милош вытащил два обручальных кольца, которые купил совсем недавно. Ясмин тогда упрекнула его в поспешности, но он словно чувствовал, что делает все верно. Ему хотелось, чтобы кольца уже были и ждали своего часа весной. Теперь весна будет для него пустой и бессмысленной. Руки Милоша дрожали, когда он надевал кольцо на безымянный палец Ясмин, и также дрожали, когда он надел такое же кольцо на свой. Пусть они не муж и жена по закону, но они женаты по его правилам. Не будет больше в его жизни другой Ясмин. Она одна и на всю жизнь, даже если эта жизнь будет долгой. Перед похоронами София отговаривала его от этого, пытаясь убедить, что он молод, что нельзя так рано ставить крест на личной жизни. «Ты тоже молода, но если бы что-то случилось с Анхелем, ты бы вышла замуж снова», — ответил он ей. Она не посмела бы, потому что любимее мужчины не может быть. Всю свою жизнь она бы посвятила их ребенку или умерла бы вместе с мужем, но об этом она не стала говорить вслух. Каждый волен делать так, как велит ему сердце. Сложно было сдерживать себя на похоронах, хотелось залиться слезами, но надо было оставаться сильной, чтобы поддержать тех, кому эта поддержка была нужнее. Анхель, подойдя к гробу, взглянул на Ясмин и прошептал. «Ты бы не хотела наших слез, я это знаю». Он слегка улыбнулся, но тут же опустил голову. София отвела взгляд, потому что глаза наполнились слезами. Ее сердце разрывалось от страданий за мужа, который никак не хотел показывать свою боль. Цыганки за столом сказали, что плакать нельзя. Когда человек умирает, он уходит в лучшую жизнь. Надо радоваться. Но разве такое возможно? Ясмин наверняка смотрит сейчас с облачка и улыбается. София взглянула в небо, желая тоже улыбнуться, но слезы скатились с глаз и дорожками побежали по щекам. Радоваться не получалось. Хотелось упасть на землю и рыдать. Ее поддержали руки Анхеля. Он прижал ее к себе, и она крепко-крепко обняла его в ответ. С другой стороны стоял Милош, положив руку на плечо Розы. Она незаметно для всех стирала слезы и прятала глаза. Бабушка Гюли сегодня казалась немного бодрее. Ее окружили старые цыганки, начав петь песни на цыганском языке. Для Софии и Йованы, которая все время находилась рядом с Йоном, эти похороны были немного странными. Бабушка единственная была одета в черное, Все остальные облачились в яркие наряды. Даже на Анхеле была красная рубашка. Может, цвет крови? Смерти? София не знала, но надела длинную красную юбку, хотя в такой день ее душа требовала одеться в черный, поэтому блузку она все же выбрала темную. Как только закрыли крышку гроба, послышался голос Милоша. Он прошептал имя Ясмин и заплакал. В горле у Софии снова образовался ком. Она сжала руку Анхеля так крепко, как только могла, и обняла Розу, которая снова начала реветь и причитать о своей вине. От горя каждый винил себя, и Анхель винил себя больше всех. Корил за то, что вообще вытащил из машины ту проклятую шкатулку и пластиковую карту. Все же он спас детей, которых Златан вывез из страны. Александр не успел их перехватить снова, хоть это радовало. Дети остались живы. Появится ли Лазар в поселке снова? Нет, вряд ли. Но в следующий раз Анхель не стал бы думать, стрелять или нет. Он бы не промахнулся. Лазар жестоко отомстил цыганам. Всему есть предел. Самого Анхеля убивать он не станет, и ясно дал это понять. Смерть обнажает чувства людей и делает их уязвимыми. Александр нашел слабое место Рамаля Бахти. Как только на свежей могиле высадили цветы, цыгане начали расходиться. Они направились в Бубамару, чтобы вспомнить веселую Ясмин и спеть песни. Анхель подождал бабушку, которая накинула платок на волосы, и они пошли по дороге к площади. Он держал Софию за руку, как будто боялся отпустить. По другую сторону от нее шел Милош. Взгляд его был безжизненным и пустым. «Мне не нужна Бубамара без нее», — прошептал он. «Мне не нужна без нее даже жизнь. Я не могу жить без моей Ясмин». «Что ты говоришь?» — прошептала София. «Ясмин бы не одобрила. Смотри, даже бабушка приняла ее смерть». И тут же раздался вопль. Все обернулись. «Это я виновата!» Роза упала на землю и начала кричать. «Я! Моя сестра умерла из-за меня!» Анхель тут же кинулся к сестре. София не отставала, и они быстро оказались рядом с плачущей девушкой. «Роза», — произнес Анхель, пытаясь ее поднять, но она тянула его к себе. «Не ты. Ты не виновата». «Я!» — крикнула она. «Я хотела ее смерти! Я ужасная сестра!» Роза вырвалась из его объятий и завалилась на землю. «Что ты говоришь?» — не понял он, но София рукой дала понять, что это все нервы, и здесь нужна женщина. «Иди к бабушке», — кивнула она. «Я разберусь». Нехотя он направился в сторону поджидавших их людей, посматривая на девушек. София села на землю, попыталась обнять Розу, но та еще больше впадала в истерику. «Прости меня, Ясмин! Я любила тебя, но его я любила тоже! Я навлекла на тебя смерть!» «Что ты говоришь?» София встряхнула ее. «Ты себя слышишь? Роза, приди в себя! Ты видела, кто ее убил, и это была не ты! Ты не виновата!» «Но я хотела! Нет, я не желала ей смерти! Но, возможно, думала, что без нее было бы лучше!» «Нет, без нее не будет лучше», — произнесла София и прижала девушку к себе. Роза расслабилась в ее руках и тяжело задышала. Они сидели так долго, пока спины обеих не затекли. Анхель и Милы ждали их. В стороне стояли Йон и Йованна, готовые в случае чего кинуться им на помощь, но помощь не понадобилась. София и Роза поднялись и в обнимку пошли к остальным. Вскоре Роза успокоилась и в кафе молча сидела в уголке, потупив взгляд. У Софии кружилась голова, она плохо помнила, как прошли поминки. Сколько слов было сказано, испета песен для Ясмин. Иногда Софию тошнило, хотелось лечь, болела поясница или живот. Она уже плохо понимала, где именно болит. Боль была тянущая, ноющая, почти нестерпимая. Она положила ладонь на живот, ощутив напряжение. Так и просидела несколько часов, понимая, что в ней просыпается первый материнский инстинкт — защитить своего малыша. Она перевела взгляд на Анхеля. За пару дней он почернел и осунулся. Его взгляд потух, под глазами залегли круги. Она никогда не скажет ему, что ее беспокоят какие-то боли. Что значит эти боли по сравнению с болью всей семьи? У всех сейчас что-нибудь болит. Надо не обращать на это внимания. Уже дома Софию снова стошнило, но она успела добежать до раковины. Голова кружилась, но она упорно делала вид, что ее ничего не беспокоит. Накатила слабость. Это от усталости. Сейчас все чувствуют опустошение. София дошла до своей комнаты и начала переодеваться. Возможно, уснуть сразу не получится, но она попробует. Руки дрожали. Вдруг стало очень холодно. Она сняла с себя одежду, желая быстрее надеть сорочку и укутаться в одеяло, но замерла, увидев на нижнем белье коричневые пятна с прожилками крови. Боль тут же усилилась, девушка закрыла глаза и поморщилась. «Господи, Господи, Господи!» — прошептала она и быстро натянула через голову сорочку, затем откинула вещи в сторону и упала на кровать. «Только не сейчас. Прошу тебя, Господи, я не хочу никого беспокоить». Попыталась найти рукой край одеяла и закрыться, но в этот момент в комнату зашел Анхель. Ему просто физически необходимо было провести эту ночь в одной комнате с Софией, ощутить ее тепло и поддержку. За эти дни он лишился всех чувств, эмоций. «Анхель», — прошептала София, закрываясь одеялом. Ее трясло, голос дрожал, она не смогла ничего больше сказать, из глаз потекли слезы. Он кинулся к кровати, забыв про свое горе, коснулся ее лица, убрал с него прядь волос, встревоженно посмотрел в глаза. София нашла в себе силы договорить, прежде чем разреветься в голос. «У меня кровь».